и взглянул на Дженнифер. «Ну что?» «Я не буду защищать его». Ди Силва поднял брови в притворном удивлении. «Вы поражаете меня, мисс Паркер. Вы же всегда говорили, что каждый человек должен быть защищен». «Да, каждый», — ровно ответила Дженнифер. «Но у меня есть твердое правило. Я не хочу защищать человека, который лжет мне. Пусть Джексон поищет себе другого адвоката». Судья Барнард кивнул. «Суд организует его защиту». «Ваша честь, я считаю, что суд поспешил, выпустив преступника под залог. Он слишком опасен». Судья Барнард повернулся к Дженнифер. «Вы еще являетесь адвокатом обвиняемого, мисс Паркер. У вас есть возражения против этого?» «Нет», — с трудом ответила Дженнифер. «Я распоряжусь, чтобы залог был отменен», — сказал судья Барнард. Лоуренс Уолдман пригласил Дженнифер на ужин. Она чувствовала себя подавленной после событий сегодняшнего дня и хотела бы отправиться домой и провести спокойный вечер с Джошуа. Но ей не хотелось огорчать и старого судью. Она переоделась в своем кабинете и встретилась с Уолдманом в Уолдорф-Астории. В ресторане собралось несколько голливудских звезд, известные политики. Но Дженнифер ничто не радовало. Ее мысли были совсем в другом месте. Уолдман внимательно посмотрел на нее. «Что-нибудь не в порядке, Дженни?» Она заставила себя улыбнуться. «Нет, простые деловые проблемы, Лоуренс». «Что за работа?» — подумала Дженнифер. «Постоянно приходится общаться с подонками, ворами и убийцами». Она решила, что это прекрасный повод сегодня напиться. Метрдотель подошел к их столику. «Извините, мисс Паркер», — шепнул он ей на ухо, — «вас просят к телефону». Дженнифер почувствовала тревогу. Единственной, кто мог найти ее здесь, была миссис Мэкки. Она должна звонить лишь только в том случае, если что-то произошло с Джошуа. «Извините», — сказала Дженнифер и проследовала за метрдотелем в маленькую комнату. Взяла трубку. «Сука!» — взвизгнул мужской голос. «Ты обманула меня!» Дженнифер почувствовала, как начала дрожать. «Кто это?» — спросила она, но уже знала ответ. «Ты выдала меня полиции! Они пришли за мной!» Его голос стал тише. «Это неправда. Ты же обещала помочь мне!» «Я помогу. Где...» «Ты врешь!» Голос стал едва слышным. «Ты ответишь мне за это!» «Запомни! Ты ответишь мне за это!» «Подождите минутку!» В трубке послышались короткие гудки. Дженнифер, похолодев от ужаса, стояла на месте. Что-то было не в порядке. Фрэнк Джексон, он же Джек Скенлон, смог каким-то образом скрыться от полиции и позвонить. Как он смог узнать, где она находится? Наверное, он проследовал за ней сюда и сейчас поджидает ее за дверями ресторана. Дженнифер пыталась унять дрожь и сообразить, что же произошло. Он увидел полицию, приехавшую за ним, или же они арестовали его, но ему удалось сбежать. Неважно как.